А вот идея всеобщего равенства ему очень нравилась. Главное тут правильно поделить и уравнять. В этом своем стремлении Жабыч чувствовал себя частичкой огромной машины, надежным винтиком, беззаветным служителем, готовым положить живот за народное дело. Его иногда распирало от гордости, когда он сравнивал себя с арестантами. Он воображал их иногда жителями совсем другой подземной обители. И это очень помогало ненавидеть их и не жалеть. Можно было предположить, что этот лохматый будет трепыхаться, как пескарь на сковородке. Но песенка его спета. Его уже оговорили. Сперва один, потом у другого вытребовали признание. Они прошлись по комбинату мелким бреднем, так что в отношении свидетелей трудностей не предвиделось. «Надо заканчивать с ним быстрее», — думал Михальцев, потому что начальник новое задание дал. Поступил донос из деревни Синева на какого-то тракториста, а будто советскую власть ругает. А донос от самого председателя орденоносца, не отмахнешься. Повинуясь движению руки следователя, арестованный сел. Жабыч долго, испытующе смотрел на него. Отеки под глазами, синюшний цвет лица. В камере 20 человек вместо 8. Старший инженер комбината Семичастный показывает, что на майские праздники вы сказали, что скоро придут другие времена. Вы подтверждаете эти показания? И что вы имели в виду? Глаза арестованного сощурились. На виске задергалась мелкая жилка. Однако ответ прозвучал с видимым спокойствием. «Я не встречался на празднике с инженером Семичастным, и он не мог слышать, что я говорил». Жабыч подумал, что этого бывшего директора еще не обрабатывали. Но он уже знает, как это делают, и потому боится. Сам он тоже боялся в детстве. Интересно, боязнь мальчишки и взрослого мужика одно и то же или разное? Внимательно поглядев на зарешеченное окно, Михальцев углубился в чтение бумаг, изредка бросая уничтожающие взгляды на арестованного. Тот сидел прямо, положив руки на колени. Сеточка морщин возле глаз сжималась все гуще, но растерянности и беспокойства пока не ощущалось. Михальцев даже пожалел, что лохматого учителя привели утром. Тяжелых клиентов легче было раскалывать после полуночи. В сложных случаях он особенно любил ночные допросы, когда арестантов волокли к нему тепленьких, готовеньких. Они по пути еще досматривали домашние сны, а он встречал их, как огурчик, бодренький и строгий. У них начинал заходить ум за разум, и язык заплетался. Он, Михальцев, не торопился расплетать. Тут, как в парашютном деле, надо поспешать, не торопясь. Иногда такие вот крепыши быстрее сламываются. На другого посмотришь, в чем душа держится, а упрямствует. Ничем его не согнешь. Многое от семьи зависит. Смотря, опять же, какая семья. Закон сейчас умный сделали, детей в свидетели допускают. Не хочешь быть свидетелем? Пойдешь ответчиком, тоже дозволяется. Какой отец это выдержит? Надо поглядеть, какие у этого учителя детишки, какой возраст. — Показания Веретенникова тоже отрицаете? — спросил Михальцев, прищурясь. В отличие от мокрушника Кувалдина и некоторых других любителей разбрасывать кровь по стенам, Жабыч не спешил к таким крайностям. Конечно, без них не обходился, но использовал битье в редких случаях, можно сказать, тупиковых. Тем более удивительно было, что среди заключенных он числился одним из самых страшных следователей. Другие чаще отправляли подопечных на 10 лет